Вечера на хуторе близ Диканьки, часть вторая. Предисловие. Вот вам и другая книжка, а лучше сказать последняя. Не хотелось, крепко не хотелось бы давать и этой. Право, пора знать честь. Я вам скажу, что на хуторе уже начинают смеяться надо мною. Вот, говорят, одурел старый дед, на старости лет тешится ребяческими игрушками. И точно давно пора на покой. Вы, любезные читатели, верно думаете, что я прикидываюсь только стариком? Куда тут прикидываться, когда во рту совсем зубов нет? Теперь, если что мягкое попадется, то буду как-нибудь жевать, а твердое, то ни за что не откушу. Так вот вам опять книжка. Не бронитесь только. Нехорошо браниться на прощание, особенно с тем, с кем Бог знает, скоро ли увидитесь. В этой книжке услышите рассказчика все почти для вас незнакомых, выключая только разве Фомы Григорьевича. От того горохового ныча, что рассказывал таким вычурным языком, которого много остряков из московского народу не могло понять, уже давно нет. После того, как рассорился со всеми, он и не заглядывал к нам. Да, я вам не рассказал этого случая. Послушайте, тут прикомедия была. Прошлый год, так как-то около лета, да чуть ли не на самый день моего патрона, приехали ко мне в гости. Нужно вам сказать, любезные читатели, что земляки мои, дай бог им здоровья, не забывают старика. Уже есть 50-й год, как я зачал помнить свои именины. Который же точно мне год, этого ни я, ни старуха моя вам не скажем. Должно быть близ 70. Диканьский-то поп, отец Харлампий, знал, когда я родился. Да жаль, что уже 50 лет, как его нет на свете. Вот приехали ко мне гости. Захар Кириллович Чухопупенко, Степан Иванович Курочка, Тарас Иванович Смачненький, заседатель Харлампий Кириллович Хлоста. Приехал еще... вот позабыл право, имя и фамилию. Осип... Боже мой, его знает весь Миргород. Он еще когда говорит-то, всегда щелкнет наперед пальцем и подопрется в боки. Ну, бог с ним. В другое время вспомню. Приехал и знакомый вам поныч из Полтавы. Фомы Григорьевича я не считаю, то уже свой человек. Разговорились все. Опять нужно вам заметить, что у нас никогда о пустяках не бывает разговора. Я всегда люблю приличные разговоры, чтобы, как говорят, вместе и услаждение, и назидательность была. Разговорились об том, как нужно солить яблоки. Старуха моя начала было говорить, что нужно наперед хорошенько вымыть яблоки, потом намочить в квасу, а потом уже ничего из этого не будет. Подхватил полтавец, заложивший руку в гороховый кафтан свой, прошедший важным шагом по комнате. Ничего не будет. Прежде всего, нужно пересыпать конупером, а потом уже... Ну, я на вас ссылаюсь, любезные читатели. Скажите по совести, слыхали ли вы когда-нибудь, чтобы яблоки пересыпали конупером? Правда, кладут смородинный лист, не чуй ветер, трилистник, но чтобы клали конупер? Нет, я не слыхивал об этом. Уже, кажется, лучше моей старухи никто не знает про эти дела. — Ну, говорите же вы. Нарочно, как доброго человека, отвел я его потихоньку в сторону. — Слушай, Макар Назарыч, эй, не смеши, народ. Ты человек немаловажный. Сам, как говоришь, обедал раз с губернатором за одним столом. Ну, скажешь что-нибудь подобное там, ведь тебя же осмеют все. Что ж бы вы думали, он сказал на это? — Ничего. Плюнул на пол, взял шапку и вышел. Хоть бы простился с кем, хоть бы кивнул кому головою. Только слышали мы, как подъехала к воротам тележка звонком, сел и уехал. И лучше. Не нужно нам таких гостей. Я вам скажу, любезные читатели, что хуже нет ничего на свете, как это знать. Что его дядя был когда-то комиссаром, так и нос несет вверх. Да будто комиссар такой исчин, что выше нет его на свете. Слава богу, есть и больше комиссара. Нет, не люблю я этой знати. Вот вам в пример Фома Григорьевич. Кажется, и незнатный человек, а посмотреть на него, в лице какая-то важность сияет. Даже когда станет нюхать обыкновенный табак, и тогда чувствуешь невольное почтение. В церкви, когда запоет на крылосе, умиление неизобразимое. Растаял бы, казалось, весь. А тот? Ну, бог с ним. Он думает, что без его сказок и обойтись нельзя. Вот все ж таки набралась книжка. Я, помнится, обещал вам, что в этой книжке будет и моя сказка. И точно, хотел было это сделать, но увидел, что для сказки моей нужно, по крайней мере, 3 таких книжки. Думал было особо напечатать ее, но передумал. Ведь я знаю вас, станете смеяться над стариком. Нет, не хочу. Прощайте. Долго, а может быть, совсем не увидимся. Да что? Ведь вам все равно, хотя бы и не было совсем меня на свете. Пройдет год, другой, и из вас никто после не вспомнит и не пожалеет о старом пасечнике, рудом паньке. В этой книжке есть много слов не всякому понятных. Здесь они почти все означены. Баштан — место, засеянное арбузами и дынями. Бублик — круглый крендель, баранчик. Варенуха — вареная водка с пряностями. Ведлога — откидная шапка из сукна, пришитая к кабинику. Выкрутасы — трудные па. Галушки, клёцки, гаман, рот бумажника, где держат огниво, кремень, губку, табак, а иногда и деньги. Голодная кутья, сочельник, горлица, танец, гречаник, хлеб из гречневой муки. Девчина, девушка, девчата, девушки, дукат, рот медали, носимой на шее женщинами, жинка, жена, запаска, рот шерстяного передника у женщин. Кавун, арбуз, каганет, светильня, состоящая из разбитого черепка, наполненного салом, канупер, трава, кацап, русский человек с бородою, кныш, спеченный из пшеничной муки хлеб, обыкновенный едом и горячим с маслом, кабиняк, рот суконного плаща с пришитую на зади ведлогою, кожух, тулуп, комора, амбар, кораблик, старинный головной убор, корж — сухая лепешка из пшеничной муки, часто с салом. Курень — соломенный шалаш. Кухва — рот катки, похожая на опрокинутую дном кверху бочку. Кухоль — глиняная кружка. Левада — усадьба. Люлька — трубка. Намитка — белое покрывало из жидкого полотна, носимое на голове женщинами с откинутыми назад концами. Нычуй витер — трава. Поляныця, небольшой хлеб, несколько плоский, парубок, парень, пейсики, жидовские локоны, пекло, ад, переполох, испуг, выливать переполох, лечить испуг, петровы батаги, трава, плахта, нижняя одежда женщины шерстяной клетчатой материи, пивкопы, 25 копеек, пищик, пищалка, дудка, небольшая свирель, покут, место под образами, полутобенек, старинная шелковая материя, свитка, рот полукафтанья, скрыня, большой сундук, смалец, бараний жир, сопилка, свирель, сукня, старинная одежда женщин из сукна, сыровец, хлебный квас, тесная баба, игра, в которую играют школьники в классе, жмутся тесно на скамье, пока мисс одна половина не вытеснит другую, хлопец, мальчик, хустка, платок носовой, цибуля, лук, черевики, башмаки, чумаки, малороссияне, едущие за солью и рыбой обыкновенно в Крым, швец, сапожник, шибеник, висельник.